Глава 4. Предвестники неприятностей. Пройдя не более десятка шагов, неспешный и привлекая мое внимание недвусмысленной походкой червоницы, девушка или же молодая женщина остановилась и развернулась лицом ко мне. «Возможно, что князю неудобство составляет мое инкогнито», — проявила соблазнительница чрезвычайную сообразительность. «Не этот ли момент вас смущает в общении со мной?» Я поравнялся с ней и встал, разыгрывая увлеченность созерцанием парка с окрестностями вокруг здания или дворца празднований. Незнакомка последовала моему примеру, терпеливо ожидая от меня поддержки диалога. Ну что ж, не вижу особого смысла разочаровывать девушку. «Вы правы, неизвестная госпожа», — подтвердил я правильность высказанной ею догадки. «Вы знаете, кто я, в отличие от меня, сгорающего от вашей неизвестности. Да и причина обращения ко мне скорее далека от праздной игры на нервах, намекая о скором раскрытии моего инкогнито. Может, мы перейдем к делу? Как вы на это смотрите?» В этот момент мимо проходил лакей, у которого на подносе находились бокалы с напитками, привлекавшие внимание букетом красок. Коктейли из разных соков, сродни разноцветной елочной гирлянде, не могут оставить никого равнодушным, в том числе и меня. «Платье у вас интересное. Это коллекция этого года?» Решил я разбавить непринужденным разговором ее нерешительность с представлением. «Что, простите?» Она не поняла вопроса, задаваемого в моем покинутом мире. «А, вы про платье? Да, пошито специально для этого бала». «Как и мило!» — выдал я немного восхищенных эмоций. «Вам определенно идет этот фасон», — добавил я комплимент. Сам же подумал, что и без оного атрибута на теле девушка будет неотразимой. «Милейший», — вспомнил я лакея, — «подойдите». Призвав его дополнительным жестом, я взял два фужера и элегантно протянул оба даме, предоставив право выбора. «Прошу вас, выбирайте», — подкрепил я жест словом. «Красный, возможно, из клюквы, но я могу и ошибаться». «Благодарю, князь». Она взяла бокал, а я в очередной раз испытал проблемы с употреблением напитка. Мне, в отличие от остальных гостей на балу, мешает маска, полностью скрывающая лицо от подбородка до волос. Мое неловкое положение не ускользнуло от незнакомки. «Могу я предложить вам уединение? Тут внизу есть комнаты для тех, кто сбрасывает маски». Она произнесла недвусмысленное предложение, заставившее меня задуматься над продолжением. Мне не очень хочется, если честно признаться, попадать в сети любовной интриги с непонятным финалом. Тем более, что все очень уж откровенно выглядит. Но я могу и ошибаться. Вполне может статься, что эта игра с соблазнением предназначена исключительно для привлечения моего внимания и проявление интереса к беседе с девушкой. «Не вижу определенных причин для отказа», — чуть поклонился я. «Итак, какое имя носит дама?» — пришлось напомнить. Мы прошли вдоль фасада по балкону до того места, где наружная лестница спускалась к первому этажу. Девушка молчала, скорее всего, решаясь на представление, которое неизбежно, если предстоит снять маски в кабинете для общения, или как он тут правильно называется. Уже подходя ко входу, я притормозил, ожидая ее ответа соглашением имени и титула. Ведь даже ежу понятно, что дамочка аристократка. «Итак, что вы решили?» Я счел возможным надавить с ответом, когда мы подошли к двери небольшого кабинета. «Я до сих пор не знаю имени своей спутницы», — я добавил в тон нотку нетерпеливости. Войдя, я оценил приятную атмосферу комнаты для проведения бесед не единую, как оказалось, а одну из многих в этом замке. Приглушенное освещение несколькими магическими свечами в массивных подсвечниках прибавляет романтизма или интриги. Небольшой столик с круглой столешницей стоит напротив дивана и имеет пару дополнительных кресел по бокам. Сервирован напитками и чем-то из легких закусок. Очень скромно, но более ничего и не надо. Для переговоров без свидетелей и масок. А для того, чтобы подстегнуть девушку к скорейшему избавлению от своего инкогнито, я снял свою маску и положил ее на столик, заняв место в кресле, предварительно дождавшись, пока дама не присядет на диванчик. Этикет же, елы-палы, соблюдать приличие надобно. Ну что же, князь, не вижу более причин для ношения этого. Она последовала моему примеру и грациозно избавилась от своего атрибута маскарада. Позвольте представиться, графиня Потемкина Полина Николаевна. Назвалась она и сосредоточила внимание на мне, изучая реакцию. Но мне имя ничего не сказала, а вот внешность поразила. Особенно зеленые глаза красавицы, так привлекательные и в то же время настораживающе сверкнувшие отражением свечей. «Очень приятно!» Я поднялся и приблизился. Девушка среагировала на мой поклон, протянутой рукой для поцелуя, что я и сделал, прежде чем вернуться на место. Ну, раз так положено при знакомстве, то зачем разочаровывать Полину Николаевну незнанием этикета? Право, не стоит. «Чем обязан, графиня?» Перешел я к делу. При этом, глядя на статную фигурку девушки, разрез платья которой сродни кулону гипнотизера, не дающего шансов смотреть куда-то еще. Но я поборол себя и сосредоточился на лице прелестной собеседницы, явно довольный эффектом от действия на меня своей внешности. А может, она думает, что подействовали магические чары? «Странная реакция у вас, князь!» Графиня чуть разочаровалась. «Многие ищут аудиенции со мной, а вы словно и не рады». «Я недавно прибыл из далеких краев», — поспешил я пояснить свое поведение. «Многого не знаю о жизни губернии, а о столичных делах тем паче», — развел руками и пожал плечами. «Капельку крепчайшего и чего-нибудь послабже», — протянул я руку к столику. «Да, пожалуй», — невнятно ответила она, видимо, слегка задумавшись. «Я налил крохотную рюмку чего-то и подал даме, сам же ограничился принесенным коктейлем. Она пригубила напитка и поставила емкость на место. «Если вы немного расскажете о себе, то я гарантирую изменение своего поведения», — подначил я девушку. «Да и разговор, как мне показалось, как-то связан с вашей фамилией. Я прав?» «Вы проницательны», — она улыбнулась. «Что ж, я удивлена, не скрою». «В таком случае», — я продолжил за нее, — «будет не лишним провести маленькую беседу и познакомить меня с вашей личностью». «Правда», — я чуть осмелел и решил сломать великосветский тон разговора на нормальный. «Полина Николаевна, чем ваш род так уникален, чтобы я таял лишь при его упоминании? И кто вы и чем занимаетесь?» Тут она искренне удивилась, но быстро взяла себя в руки. «Признаться, я впервые буду рассказывать сама о себе и своей династии», — графиня улыбнулась, показав зубки. «Ну и, коли уж вы и вправду не искушены в реалиях деловой Руси, то я кратко поясню сферу своих интересов». «Да, определенно о вас говорят правду, обсуждая в кулуарах неизвестного князя, способного на выдумки и изобретения», — подметила она, чем выдала основное русло будущей темы. «Буду весьма признателен», — я легонько поклонился. «Это поможет мне более четко понимать цель переговоров, в проведении которых я уже почти не сомневаюсь. Прошу вас, произнесите буквально несколько слов о себе, можно тезисно и без излишних подробностей. Добавил я и откинулся на спинку, готовясь выслушать монолог красавицы о своей династии. Графиня придвинулась к краю дивана и демонстративно положила ладонь на освободившееся место. «Не желаете присесть чуть ближе, князь?» С легким кокетством прозвучал предсказуемый вопрос. «Так общение пойдет в более доверительной интонации». «Пожалуй, я пока воздержусь», — парировал я, не намереваясь делать ошибок. «Не поймите меня неправильно, однако мы еще не так хорошо знакомы», — пояснил я, не меняя положение. Она скривила губки, и мне показалось, что тень зарождающегося раздражения пробежала по ее безупречному личику. Но графиня быстро справилась с собой, показав внутреннюю силу и хороший самоконтроль. «Непростая дамочка с твердым характером». «Так вот, род наш известен во многих кругах, особенно среди промышленников», — начала она пояснение для меня, по ее мнению, только что спустившегося с гор обезьяна, мало чего слышавшего о знати. «Оружейные мануфактуры славятся по всей Руси», — она кивнула на мой револьвер. «Вон там есть клеймо, что проясняет принадлежность изготовителя, и в большинстве случаев он наш». Я не стал отвлекаться и только кивнул, смотря на нее тем самым взглядом повышенного внимания. «В генеральном инженерном ведомстве, что при Адмиралтействе, многие нас знают». Тут она схитрила, выразив мимикой безразличие к сказанному. «Да, и служат там некоторые господа из нашего рода». «Позвольте, я догадаюсь». Пришлось ухмыльнуться и попытаться развеять ее заблуждение относительно моей тупости. «Ваши регалии — это здорово. Но для меня не самое главное», — отразил я способность к трезвому мышлению. «Полина Николаевна», — я оторвался от спинки кресла и принял чуть более строгое положение. «Думаю, что вас заинтересовали некоторые мои патенты. Я прав?» Она и правда слегка удивилась и кивнула своим мыслям, пришедшим только что и связанным с тугодумом, который сразу не понял, с кем разговаривает, но только что осмыслил свое положение. «Вы проницательны!» Графиня грациозно взяла рюмку и, прищурившись, посмотрела сквозь рубиновую жидкость на меня. «Интересует, не скрою, приобретение генеральных лицензий на прицельные приспособления. Мануфактуры наши известны повсюду, да и за границей продукцию ценят, так что можем оговаривать любую сумму, вплоть до такой, что перешагивает грань приличий». Она усмехнулась и отпила глоток, рассчитывая, что я моментально поведусь. «Кроме того, мои высокопоставленные родственники могут содействовать вам, князь, если вы пожелаете, связать свое будущее с флотом», — прозвучало контрольное предложение, должное меня поразить. Она замолчала, изучая реакцию, и, смотря на мое лицо, ровным счетом ничего не отражающее. Что-то говорить сейчас — это провал и признание своей слабости. Ну уж нет, я пока не готов к таким переговорам. «Предложение интересное», — я смягчил возможный будущий отказ. «Но позвольте. Генеральная лицензия позволит вам продавать и патенты, что является отдельной статьей дохода». «А что в этом плохого?» — удивилась она. «Да и не так уж это и много. Но вот какая выгода получается вам, не забудьте, что карьера на лестнице очень сурова. Ступени ее слишком широки для господ, обделенных поддержкой друзей, и чем выше, тем все сложнее подъем по ней», — надавила графиня, нарочито громко ставя рюмку на стол. Мне пришла в голову мысль о таком вот сигнале, и вдруг я отчетливо осознал свою правоту в этом предположении. За спиной распахнулась дверь, с шумом ударившись о вешалку рядом. «Ну вот теперь мне понятен весь план, в Только зачем так усложнять-то? Комедия с суровым женихом, что ли? И что я должен буду сделать по завершении этого действа с непонятным финалом? Согласиться отдать лицензии? Но во избежание чего? Мысли промелькнули быстро, а я остался сидеть, даже не отреагировав на звук быстрой поступи шагов влетевшего неизвестного. Пока неизвестного, нового действующего лица, не состоявшихся переговоров, точнее, неудавшихся по плану графини. «Вы!» Прерываясь от частого дыхания, начал орать неизвестный в маске. «Вы, сударь, оскорбили мою даму непристойным поведением!» — выдал он банальщину. «Я требую немедленного удовлетворения!» «Ты, понты свои великосветские, в заднице оставь, откуда пытаешься их вытащить, а то воняют!» — проговорил я, не вставая. «Где доказательства твои? Я к вашей даме не приближался!» «Вас видели вдвоем! Вы прогуливались рука об руку!» Дал он ссылку на мой единственный прокол. «И уединились в этих комнатах!» Продолжил он орать. «Вот мои секунданты!» Он указал мне за спину. Мне разонравилась эта беседа. Я обратился мысленно к Чукче и выяснил, что один из камней памяти до сих пор в кармашке патронташа, и Рыжий его давно активировал. Но там только звук, а вот с остальным проблема. Но и этого, думаю, достаточно. «Да без проблем», — заявил я, вставая. «Выбор оружия за мной, я полагаю, по правилам поединка». «Выбирайте», — снова повысил голос дядя лет под 30, ну, если прикинуть по голосу. «Уже выбрано», — коротко донес я информацию и сделал всего 2 шага, но длинных для набора инерции. Подскочив к гостю на 3-м шаге, я провел прямой в челюсть. Это как на тренировке. Удар пришелся точно в ямочку подбородка, где достигается максимум эффекта. Господин подался назад, но не шагая, а просто падая вертикально, потеряв сознание. А я констатировал нокдаун и вероятный перелом челюсти. В комнате прибавилось народа. Предсказуемо послышался звук отточенной стали, скользящей в ножнах. Ну, ясно, что группа поддержки атаку готовит. Неужто аристократы будут нападение со спины устраивать? Я быстрым движением положил руку на рукоять револьвера и спокойно надел маску, при этом превратившись в сжатую пружину. Однако вместо очевидного сценария с кровавой развязкой в помещении раздался звук свистка стражей правопорядка, топот ног и еще куча возгласов. «Прошу вас, отойдите в сторону и оставайтесь на месте», — проговорил представитель магического патруля. «Мне придется ограничить ваше передвижение», — намекнул он об аресте или еще о чем-то таком, схожем по смыслу. «Оружие сдавать?» Я продемонстрировал и акцент поставил на том, что все на своих местах и не покинуло ножен и кобуру. Но вот следующий возглас меня заставил вздрогнуть. «Всем прекратить любые действия!» — прогремел Апперкильд зычным голосом. «Господин Феликс сейчас под моей ответственностью, и разбираться в происшествии придется мне». Остановил он любые попытки возражения. «Но это территория Академии!» — возразил старший из магов патруля. «Я Рейнольд Апперкилд, старший исследователь внутренней безопасности Верховного Протектората магии Рун Руси», — добавил он. «Вот мой именной артефакт, а также и грамота об особых полномочиях». Следователь протянул бумагу, свернутую в трубочку, и с кучей печати из сургуча. «Расходитесь, господа! А этого господина...» — он указал на лежащего, типа друга и почитателя молодой графини. «Его передайте медикам Академии. Вас, госпожа, как и этого господина...» — он указал на пострадавшего. «Как и секундантов...» Следователь обвел комнату ястребиным взглядом. «Я обязательно допрошу позднее. И поверьте, магия обольщения не работает во время общения со мной. На сегодня это все. Господин Феликс, Апперкилл перевел взгляд на меня, обалдевшего от переизбытка событий. Прошу вас, следуйте за мной и не произносите ни единого слова, пока я не дам вам разрешения. Я направился за Рейнольдом и после посадки в транспорт все время молчал, задумчиво наблюдая смену картинок за окном кареты на всем протяжении пути следования из Академии в город. С дамочкой вышло все так, как мне чуйка и подсказывала. А сейчас мне предстоит выслушать тирады Апперкилда по поводу всего этого. Или еще что-нибудь, так как настроение у него подобающее. Внутреннее же чутье откровенно орет о проблемах, неумолимо приближающихся и готовящихся свалиться на мою голову. Интересно, что мне грозит? И грозит ли вообще? Ведь, по сути, я, получается, жертва некой комбинации. Так мы и добрались до домов владелицы Беллы, что близ площади Трех Фонтанов, где у следователя были сняты апартаменты для работы и проживания. Нас встретил молчаливый дворник Феофан, непонятно за какой надобностью появившийся во внутреннем дворе в столь позднее время. Он сразу узнал в нас постояльцев. «Доброй вам ночи, господа хорошие!» Он низко поклонился, и я дал ему копеечку. «Премного благодарствую, господин!» — прозвучало нам вслед. «Премного благодарствую! Да хранит вас светлый владыка за щедроты ваши!» Прекрасно помня о запрете, я не ответил на слова дворника, а только кивнул. И продолжил молчать до самого рабочего кабинета Апперкилда, где мы оказались всего минут через пять после появления во владение госпожи Беллы. Рейнольд занял стол, порядок на котором полностью отражал характер хозяина. Ничего лишнего не наблюдается. Письменные принадлежности, стопка белой бумаги, несколько конвертов и сургуч для печати разного цвета. Лампа слева, и подозреваю, что в ней магическая начинка. На ней прозрачный плафон со светло-зеленым абажуром. Все расставлено геометрически, выверенно и удобно, на что я обратил внимание, как истинный ценитель правильных геометрических форм. Сам хозяин уже сидит в пенсне и что-то пишет, периодически постукивая пером одной чернильницы. На меня ноль внимания, и разговора никакого нет. И намека на начало беседы пока что нет. Мне, естественно, это все быстро надоело, и я начал подумывать о нарушении приказа, предписывающего молчать, до позволения открывать рот. По поводу инцидента с дамой не выдержал я минут через 15. Могу заверить, что это чистой воды подстава. Апперкилд, нехотя оторвался от письма, поправил пенсне движение пальца и вперил взгляд в меня, сверкнув отражением света в зрачках. «А я разве задал какой-нибудь вопрос?» Он отложил бумагу в сторону. «Феликс, а тут все предельно ясно». Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Делаю вам скидку, как человеку, не владеющему информацией о нравах и жизни великосветской знати, с представителями коей вам довелось столкнуться». Я превратился в слух, дав понять о нешуточном интересе к этой теме. «Госпожа графиня Потемкина Полина Николаевна», — приступил он к ликбезу. «Одиозная личность, широко известная, не побоюсь этого сказать, занимается скупкой всего, что, по мнению ее и представителей династии Потемкиных, может иметь ценность, особенно военную». Он почти не удивил меня. «Применяет все доступные способы для получения желаемого результата, например, обольщение, подкуп, шантаж, убийство правообладателя». «Стоп!» — меня насторожил услышанный пункт про смерть. «А в чем смысл в убийстве обладателя?» «Ну...» — он развел руки. «Феликс, право! Ты меня иногда поражаешь своей недогадливостью. Он покачал головой, изобразив досаду. Так после смерти проще договориться со следующим в списке правообладателей, унаследовавшим нужное ей. Я согласился с доводом, который логичен. «Не это меня интересует», — он хищно глянул на меня. «Этот инцидент сгладится уже завтра, когда вам принесут официальные извинения», — ошарашил он меня непредсказуемым продолжением. «Другое волнует меня и в большей степени». Он сделал паузу, добиваясь от меня единственно верного вопроса. Я вопросительно приподнял брови, ограничившись лишь мимикой, решив не идти на поводу у следователя в беседе, переходящей в допрос, так как к потолку воспарил камень памяти, тому свидетельствующий. «Для начала, ответьте мне, господин Феликс», — Апперкилд выделил слово «господин», «где вы находились во время пожара, который, по утверждению свидетелей, не оставил вам шансов выжить?» Он пристально вгляделся в меня, намереваясь проникнуть в сознание, но защита не подвела и в этот раз, отразив его попытку вмешательства. Это следователю снова не понравилось, как и при наших беседах в больнице Академии. Особенно же я подчеркну, он поднял указательный палец, выразив предельную важность. «Особенно, Феликс Игоревич, мне очень не нравится, когда мне приходит известие о смерти наблюдаемого, легенду которого я лично произвел в достоверные и неоспоримые по поручению при патронаже самого императора, что уже слышал о вас, но об истинном положении вещей не догадываться, ведь вы для него настоящий князь Рюрик. Легенду, о которой никто более ничего не знает во всей Руси. Легенду, ставшую реальностью даже для меня и императора. Во избежании намека на провал. Мы приняли ее. А вы скоропостижно заканчиваете существование, не принеся пользы ни себе, ни государству». Он завершил тираду, за время звучания которой уважаемый следователь встал. Осмотрев меня, тоже вставшего, подражая хозяину кабинета, он выдохнул, вытер пот белоснежным платком и сел на место, показав мне всем видом нетерпение в ожидании ответа. Высшая степень раздражения налицо. И это ничего хорошего не принесет. А что делать? Неправду же про порталы выкладывать. Ну, нет. Буду врать, как и раньше. А что тут такого? Я не стал садиться. Мне пришлось срочно отправиться в некую деревеньку решать проблемы, сказал я, не моргнув глазом. Да, были мы в той харчевне с Григорием и даже номер сняли. Но дело оказалось серьезнее, и мы скоренько умчались. А конь, подметил Рейнольд. «Вон, откуда возвратился?» «А я почем знаю?» Развел я руками, играя искреннее удивление. «Вы вообще его встречали вблизи?» Взбрыкнул он и умчался на половине пути. «Но его видели на постоялом дворе в момент пожара и после!» Возразил следователь. «Ха, ну и что? Он единственный в своем роде?» Ухмыльнулся я. «Ну, покажите его еще раз свидетелям. Убедитесь, что это другой конь!» Сделал я ударение, прекрасно зная об отсутствии тех, кто способен провести сравнение по причине безвременной кончины. И вот тут следак насторожился. «То есть вы, князь, утверждаете, что не находились в городе до сегодняшнего дня?» Задал он вопрос, похожий на провокацию. «Вы мне не верите?» Я сыграл раздражение. «Тогда я предоставлю алиби, если мне выдвинут обвинение», — выпалил я и с шумом опустился на стул. Он встал и прошелся вдоль стола, обошел меня со спины и, вернувшись, сел на место. «Хорошо», — Апперкилд сказал это словно угрозу. «Вы свободны». Хозяин кабинета кивнул на дверь. «Идите, поспите. Если что-то случится, то я буду в курсе. В данное время вы более неинтересны мне», — произнес он с поразительным холодом в интонации. «Ступайте к себе. У вас же апартаменты рядом, насколько мне известно». Сказав последнюю фразу, он наклонился над бумагой и взял перо. По моей спине пробежал холодок. Но я не понял, что послужило причиной такой реакции. «Вопрос напоследок», — проговорил он, не отрываясь от занятия письмом. «Вы, естественно, ничего не слыхали о серии жестоких убийств, прокатившихся по Ставрополю?» «Слышал. Ведь об этом говорят в городе почти все, не соврал я. С самого приезда слышу эти новости». «И не имеете к этому никакого отношения?» Он не спросил, а сделал утверждение. «А должен?» Я удивился, неукоснительно следуя принятой версии алиби. «Идите, князь, больше вопросов нет». Он словно прошипел предложение. «Слишком много свободного времени у тебя, да и суетно рядом с тобою. Я придумаю, как избавить твою буйную головушку от всего этого, как и от непоправимых последствий твоей деятельности, а задачу, так сказать, более приземленными и одновременно важными проблемами». Выслушав угрозу, я не нашелся с ответной репликой. Посему, развернувшись, я вышел от него и через пару минут столкнулся с Гришкой, ожидавшим меня во дворе, и беседующим с дворником. Интро о размышлениях Аппер Килда. Когда парень покинул апартаменты, Рейнольд Аппер Килд снял пенсне, помассировал глаза и переносицу, а затем откинулся на спинку стула. Заложив руки за голову, уставился в потолок, расфокусировав зрение и погрузившись в раздумья. Для умудренного опытом следователя было очевидно, что парень врет, но поймать его на лжи оказалось весьма проблематично. Непонятная магия защищает его мозг от любой попытки проникновения, что напрягает Рейнольда. Еще он размышлял над тем, что покривил душой, когда обнадежил князя относительно родни Потемкиных. «Глеб, зайди!» — громко произнес он, приняв обычное положение. На просьбу, точнее на приказание, незамедлительно отреагировали, и в кабинет из соседней комнаты вошел худой человек. Невзрачного вида, в обычном одеянии, без изыска, но, несомненно, обладающий неизменными чертами поведение аристократа. «Слушаю тебя, Рейнольд». Он присел в кресло, не дожидаясь приглашения. «Что ты думаешь по поводу юнца?» — перешел следователь к делу. Глеб задумался, теребя покрывало, свисавшее с ручки кресла. «Многое он соврал, да ты и сам в этом уверен. Но вот в какой степени...» «Да, затрудняюсь ответить. Замечу лишь то, что знает он гораздо больше, и не только об убийствах потрошителей. Тут что-то другое промелькнуло. Определенно есть тут что-то другое». «Насколько это может быть нам интересно?» Аппер Килд задал правильный вопрос, от ответа на который зависело очень важное решение. «Интерес к нему есть, и не только у нас, как ты сегодня уже заметил». Начал делиться выводами Глеб. «Молод он, но потенциал имеет. Я вижу, что ты хочешь отпустить вожжи. Но прими во внимание новых врагов». Он ухмыльнулся, став копией следователя. «Его не оставят в покое». «Может, спровадить его на некоторое время? Ну, скажем, туда, где тоже есть сфера наших интересов». Решился на вопрос о совете Рейнольд. «И куда?» «А это я сейчас решаю». «Не волнуйся, Глеб. Следователь зло сверкнул глазами. Кое-какой след он для нас выявил, если я прав в своих подозрениях. Но мальчику нужно понять меру ответственности и вернуться в реальность жизни. Я знаю, что делать, ты уж поверь мне. Короткий разговор закончился, и Апперкилд спокойно дописал несколько собственноручно составленных распоряжений. Затем он заверил их высочайшими печатями внутренней безопасности Верховного протектората магии Руна Руси, кои у него, естественно, имелись, и запечатал в несколько конвертов. Интро о мнениях. Вышел я от следователя с отвратительным настроением, легко угадываемым на моем выражении лица. Мысли путаются от ожидания апперкилдовской кары, намек на которую прозвучал из его уст. Да уж, не очень удался поход на бал-маскарад с сюрпризом моего воскрешения. «Что там случилось?» — Гриня отреагировал вопросом на мое появление. «И вообще, ты представить не можешь, что было на маскараде разом после твоего отъезда с этим следователем». Он махнул головой в сторону, откуда я вышел. «Да-да, все видели, магический патруль и тебя». Он зачастил, сбиваясь. «Да, а больше никого и ничего. И что там стряслось, а? Говорили, что ты убил кого-то, но непонятно за что». Я отдал должное Рейнолду, сумевшему сделать так, что в истории не всплыло имя Полины Потемкиной с псевдо-женихом. И вообще до гостей дошло ничтожное количество подробностей. Сильные и влиятельные представители протектората, и это уже можно назвать постулатом. Однако расслабляться нельзя ни в коем случае. Вообще, мне вдруг пришла интересная мысль по этому поводу. Величайшие ошибки совершаются людьми именно в тот период, когда у них заканчивается полоса неудач и наступает время успеха. Они достигают определенных вершин и успокаиваются, думая, что теперь их будущее будет безмятежным. Тут они расслабляются и перестают замечать предпосылки проблем, виновниками которых становятся сами. Эх-эх, пойдем, Гриня, в бричке по пути расскажешь все, что знаешь. Я развернул его и направил в нужном направлении. До встречи, Феофан! Не забыл я и про дворника. «До встречи, Барри!» — раскланялся мужичок. «Хорошей вам ночки!» Мы поспешили на центральную улицу, покинув внутренний двор, через ближайшую арку, к тому месту, где мой оруженосец оставил транспорт. Заняв места, Гришка дернул поводья, и бричка застучала ободами колес по булыжникам мостовой, вкупе с ударами подков наших лошадок. К антикварной лавке Артура примчались быстро, и не маскируясь. По правде сказать, и скрываться-то не от кого, ведь все горожане Ставрополя спят в это время. Тут не мой мир, где ночью иной раз не протолкнуться в определенных местах, популярных в городе. Разговора по пути не получилось, но зато я выслушал кучу Гришкиных эмоций, как словесный фонтан, выплеснувшихся на мои уши. Неизменный перезвон колокольчиков, как и осыпающиеся искры при входе посетителей, разбудили часовщиков, которые появились с кувалдами на изготовку, дабы глянуть на гостей-полуночников. Узнав нас, они слегка успокоились и исчезли в часах, красочно жестикулируя в нашу сторону, явно выказывая недовольство побудкой ночной. Мы сразу прошли по опустевшему коридору, где исчезли все узлы переселявшегося народа, до любимой комнаты сборов, дабы перекусить. На балу мне не удалось нормально поесть, а я уже умираю с голоду. «Умеешь ты, Феликс, заставить любого человека беспокоиться». Это первое, что я услышал из уст Артура, сидящего вместе с Татищевым в креслах. «Мы уже все попередумали, и, признаться, дальше хотели действовать, — продолжил антиквар под кивок Николая Федоровича. — Вызволять из темниц хотели, — поддакнул граф. Мы же прошли сразу за стол и занялись бутербродами. — Да не все так плохо, — подметил я. Небольшое недоразумение на балу, но все решается вроде. Тут другая новость касаемо призыва. Я откусил чуток снеди и запил чаем. — Глишка, — обратился я к Распутину, жуяк, — поясни товарищам, в шом там указ захлещался. — А, я это за раз, — отрепортировал друг и выдал текст, словно наизусть его вызубрил. Старшие товарищи выслушали Григория молча, в полном сосредоточении, после чего встрепенулись, уже готовыми к обсуждению императорского указа. — Хорошо, уважаемый Артур, что нас не коснется волна этого указа, — первым взял слово Татищев. — Да и нашим молодым людям, — он махнул на нас с Гриней, — да им тоже не нужно беспокоиться. Феликсу еще срок не подошел, а боевого опыта у него пока никакого. — За исключением случаев охранений, — недоверчиво подметил антиквар. Там и опыт случился, если все помнят. Но не это удручает, а потери. Да-с. Какие? — отреагировал старый граф. — Закономерные, — покачал головой князь. — Упразднение оруженосцев. Такой подход неприемлем для вольнонаемных магов. У вольников, как мы все знаем, всегда были другие задачи. Даже если их прикомандировывали к регулярным частям, то в основную ответственность вменяли прикрытие офицерского состава и только потом допускали участие в боевых действиях. «Да, согласен», — призадумался Татищев. «Однако в указе говорится о возможном послаблении». «Вот и я говорю о потерях, которые к нему и приведут», как к логическому завершению дела с оруженосцами. Завершил Артур за ним предложение, и они задумались. Про службу под стать регулярным умолчу. Я для себя проблемы не вижу, посему эта тема показалась не особо интересной в это ночное время. Решив воспользоваться присутствием всех основных лиц, я решил прояснить ситуацию со своим народом, хотя бы вкратце. «Давайте на время оставим это, господа. Что там с переселенцами?» — перешел я к делам на сон грядущий. «Да все хорошо», — заговорил ответственный граф. «Позволь, я кое-что продемонстрирую». В вопросе Николая Федоровича прозвучал тон нескрываемой интриги. Я удивился, но кивнул. А потом мы все ждали его возвращения, так как он зачем-то спешно вышел. Вернулся он с одеждой в руках, вид которой заставил меня поперхнуться. «Вот», — он протянул мне не что иное, как пуховик образца изготовления умелого народа. «Полюбуйся, Феликс, ибо мне кажется, что ты имел в виду что-то другое, когда говорил про утепленные рабочие робы». Я взял в руки стеганый пуховик, правда, с пуговицами вместо молний и без непромокаемого нейлона. Материя в цветочек добавила самобытности, сделав изделие похожим на посуду марки «Гжель». «Да, именно. А второй экземпляр заслужил у меня ассоциацию с хохломской росписью по подносам и всяческой утварей». «Обалдеть! Как же классно!» Поработали бабоньки. «А какая теплота!» — продолжил комментировать и мое замешательство граф. «И как все просто в изготовлении! Это же...» Он сел, не в силах подобрать выражение восхищения. «Это дополнительная статья дохода, уважаемый Николай Федорович», — договорил я за него очевидно. «Просто нужно организовать портняжную мастерскую для женщин». Я продолжил проговаривать очевидные вещи. Оборудовать хорошим инструментарием, затем оптом скупить пух в ближайших селах и красивого материала, Да что я вам прописные истины втолковываю? Займитесь, пусть лучше в тепле работают и зарабатывают на мастеровых, что дома ставить будут. Да и я об этом же подумал, не разочаровал меня поверенный в делах. Но показать же вначале надобно, нашелся Татищев с оправданием. Можно с длиной поработать. Да, сделать длинные... Тут он запнулся, пытаясь название дать изделию. Пуховиком называйте. Не стал я ничего мудрить. Можно и с толщиной поработать, как и с рисунком зигзагов, стежка. Вы работайте и дайте бабонькам волю пофантазировать. Уж они точно знают, что и как. Кстати, про мужские изделия не забывайте, добавил я и зевнул, представляя, как уже нежусь в кровати. На мою нескрываемую усталость среагировали. «Ну, пожалуй, на сегодня достаточно», — подвел итог Артур и поднялся. «Спать пора. На завтра уже и разговаривайте». «М-да». Он не удержался и пощупал произведение пошива. «Эй, интересно». На сим мы и разошлись по своим комнатам, кто спать, а кто и продолжать заниматься делами.